Я любила тогда трубача. По паркету скользила парча, под мазурки кадриль полонез. Я любила тогда трубача за усы и внушительный вес. Выдувала венгерки труба, щеки прятали цвет его глаз. Для меня этот бал был не бал, для меня этот вальс был не вальс. «Вы к глазам поднесите, лорнет», — прошептал мне красавец-кузен. «К нам идет, посмотрите, корнет. Так придите в себя, кис-кисе». Я платочек к глазам поднесла, но сдержала нагрянувший плач. «Отчего, отчего на балах не танцует мой милый трубач? Не танцует трубач, хоть плачь».